Это не имеет значения. С моими доспехами золотой пагоды никакие атаки не смогут мне навредить. Запомните мое имя. Брут Несокрушимый. Большой носорог, теперь известный как Брут, уверенно выкрикивал свое имя, как будто его представление репетировалось тысячу раз. Глядя друг на друга, Джин усмехнулся, а тигрица просто закатила глаза на носорога. «Что это ты смеешься, а? Ой, подожди, ты воин дракона?» Брут собирался накричать на Джина за то, что он смеется над ним, однако, прищурившись, Брут, кажется, узнал в нем знаменитого воина дракона. «Да, да, это я», — ответил Джин с уверенной ухмылкой, думая, что один только его титул напугает Брута до чертиков, однако кто бы мог подумать, что реакция Брута превзошла его ожидания. «Ха-ха-ха, хорошо, это хорошо, победа над тобой заставит мое имя прозвучать по всему Китаю, теперь подчинись мне и умри». Достав большой молот, привязанный к его спине, Брут ударил им в сторону Джина. «Попробуй мой молот ярости». Тем временем лицо Джина немного дернулось, когда он одновременно уклонился от молота. Брут был слишком тяжел, чтобы быстро двигаться, и Джин мог даже с закрытыми глазами уклоняться от всех его атак. ТЦ, неудивительно, что лишь немногие мастера носят доспехи, им было бы слишком тяжело двигаться быстро, и это очень ограничивало бы их движение. Подумав про себя, Джин наступил на застрявший молот и побежал к Бруту по длинной рукоятке. Каждый шаг Джина был спокоен, как море, он не поскальзывался и не выходил за пределы досягаемости ручки. Вскоре он оказался перед борющимся Брутом, который пытался оторвать молот от земли. Хлоп! Нанеся удар ногой Бруту в лицо, которое также было покрыто доспехами, Брут отшатнулся назад, потеряв контроль над молотом. Как я уже сказал ранее, никакие атаки не смогут мне навредить. Брут выпрямился и уверенно ухмыльнулся Джину. Посмотрим, сможешь ли ты еще устоять после этого. В это время тигрица подошла к его спине и приняла стойку, похожую на стойку Камехамеха, за исключением того, что между ее ладонями не копилась энергия. Без дальнейших церемоний тигрица дернула обе тигриные лапы в спину Брута. У-у-у-у-у. Одного только звука ветра достаточно, чтобы все в комнате поняли, что этот удар очень силен. Банг! В сочетании со звуком столкновения места, где тигрица ударила по броне, кажется, теряет свой оттенок, однако этого недостаточно, чтобы оставить вмятину на броне. Хорошо, это самая сильная атака, которую я когда-либо получал. Я, Брут, называю тебя сильнейший. Брут, крича, высокомерно указал пальцем на тигрицу. Какого черта, чувак, ты не Мадара? Глаза Джина слегка дернулись от внезапного заявления, исходящего от его врага. Мне все равно, холодно сказала тигрица, однако ее руки говорили обратное, так как ее руки немного дрожали, не из-за боли, а из-за того, что она приложила всю свою силу через руки, из-за чего ее мышцы на руках немного тряслись. ХМПФ, высокомерие ни к чему не приведет, фыркнул Брут и побежал к тигрице. Тем временем гадюка постоянно пыталась прорваться сквозь щели брони, однако щели были настолько маленькими, что она не могла влезть, возможно, богомол смог бы, но, к сожалению, в данный момент его здесь нет. Поскольку Джин и тигрица несколько раз пытались разрушить броню, ничего не получалось даже с полной силой Джина, ему удалось лишь немного помять броню. По мере того, как бой продолжался, высокомерие Брута достигло своего пика, когда он решил стоять на месте вместо того, чтобы атаковать в ответ, поскольку считал их атаки бесполезными и неэффективными. А, так мне придется снова использовать эту технику, надеюсь, на этот раз я не подведу. Тогда я был неосторожен во время боя с Тайлунгом. С последней мыслью Джин принял свою стойку в стиле казамы, вдохнул и выдохнул. Джин на самом деле практиковал эту технику последние несколько дней, и он уже мог выполнять ее, не слишком сосредотачиваясь, что экономило время. Всего через секунду Джин уверенно улыбнулся, желая стереть высокомерную ухмылку с лица Брута. «Давай посмотрим, сможешь ли ты после этого сохранить свою ухмылку. И это все? Ха-ха-ха. Вот оказывается, насколько вы, мастера, сильны. Возможно, после этого я смогу вторгнуться в ваш нефритовый дворец и убить вашего мастера Шифу». Как только он произнес эти слова, лицо Джина похолодело. «Черт возьми, я бы позаботился о том, чтобы этот парень встретил своего создателя». И из-за этого его мышцы сократились, сделав вид более заметными и острыми. «Эй, скотина, как насчет того, чтобы попробовать на вкус это?» Джин позвал его и сказал. «Ха-ха, снова ты, сколько раз мне придется тебе Повернув голову к Джину, Брут громко рассмеялся и собирался поиздеваться над Джином, когда внезапно остановился, поскольку кулак Джина уже соприкасался с его доспехами. Сжав живот, Брут предполагал худшее. Однако, похоже, ничего не произошло, поскольку Джин просто ударил его, не имея никакой силы. Ха-ха-ха-ха, это должно что-то сделать. Похоже, титул «Воин дракона» было создано исключительно для Шут. Прежде чем он успел закончить предложение, его глаза внезапно расширились от удивления, когда боль быстро пронзила его из середины тела и распространилась, как болезнь. Хах! Выплюнув глоток крови, Брут упал на колени, тяжело дыша. В том месте, где Джин ударил его, медленно образовались трещины, которые распространились по всей его броне. Треск! Глядя на это, тигрица завистливо взглянула на Джина, прежде чем отвести взгляд. Она не ожидала, что Джин справится с этим неприятным врагом с помощью той же техники, которой он учил ее несколько дней назад. Не потому, что ей было горько из-за того, что она не изучила эту технику, а потому, что она думала, что судьба решила сделать их врага несокрушимым только для того, чтобы Джин мог показать ей преимущество изучения техники, которой он должен был ее научить. Когда трещины наконец достигли своего предела, броня медленно рассыпалась кусочек за кусочком, пока наконец не обнажилось тело Брута. Хе-хе-хе. Поняв это, Брут тут же подобрал самый большой кусок доспеха рядом с собой и накрыл своего маленького друга. «Тебе незачем прикрывать своего приятеля. Тебе следует позаботиться об этом». Джин усмехнулся над странным носорогом, который больше заботился о раскрытии своих гениталий, чем о ужасающей травме. Глядя на свой живот, Брут понял, что его живот впал, только тогда он, наконец, почувствовал боль, которая снова атаковала его ранее. Акх! Не зная, что делать, в глазах Брута медленно потемнело, прежде чем он упал на землю. Джин не знает, мертв ли этот парень, так как это первый раз, когда он использовал всю свою силу для техники внутреннего удара, хотя он желает, чтобы носорог умер за угрозу убить его мастера и главную причину того, что он является лидером этой зоны торговли детьми. Глава 20. Становление мастером-учителем. Я только начал играть в Dying Light 1 на своем ПК, и пока она мне нравится, лол. Прошло несколько месяцев после битвы в Долине Чая. Благодаря своей репутации, торговцы детьми были привлечены к ответственности и отправлены в самую охраняемую тюрьму в мире. К сожалению, Брут не умер, однако его органы были уничтожены, так что никакие целители не смогли его вылечить, поэтому, по их оценкам, он умрет через несколько месяцев. Так что, он все равно умер. Джин только вчера получил эту новость. Битва в Долине Мира была не единственной миссией, которую выполнял Джин. Всего через несколько дней Джин начал выполнять такие миссии, как спасение старика, которого собираются ограбить, или избиение кучки головорезов, терроризирующих долину. Из-за этого имя Джина прозвучало по всему Китаю, что еще больше повысило его известность среди граждан. Теперь Джин стал иконой кунг-фу. Это похоже на то, как если бы люди видели Джеки Чана, они сразу же имитировали движение кунг-фу, как если бы кунг-фу произошло от него. Вот что сейчас чувствует Джин. Шаблон Джина Казамы. 58%. Неплохо, но все равно медленно, и я уверен, что как только шаблон преодолеет порог в 60%, развитие станет медленнее. Пробормотал про себя Джин после пробуждения. Вытягивая конечности, Джин чувствовал, как радостно щелкают его суставы. Не буду врать. Если бы я когда-нибудь снова сразился с Брутом в моем нынешнем состоянии, он не продержался бы против меня ни минуты. Уверенно сказал Джин, поскольку он не только изучил новые техники, но и по мере увеличения шаблона Джина Казамы растет и его сила. Джин не знает, насколько сильным он станет, если достигнет 100%, и он с нетерпением ждет этого дня. Теперь, когда я это вспомнил, я думаю, что у Джина есть какая-то форма дьявола, верно? Где-то я это видел, но мои воспоминания о Джине немного туманны. Если бы в моей старой жизни у меня была игровая приставка, я бы обязательно поиграл в Tekken. Жаль, я играл в нее только тогда, когда ходил в игровой зал. Хех, если подумать, у меня есть спящие родословные ангела и дьявола. Интересно, что произойдет, если я разблокирую обоих? ХМ, пища для размышлений. Размышляя об этом, Джин закончил растяжку и начал разминку. На самом деле это распорядок дня Джина. Проснувшись, он делал несколько разминок перед тем, как принять ванну, и начинал тренироваться вместе с другими мастерами. Интересно, когда же продолжится сюжет кунг-фу панды? Я думаю, что некий павлин был врагом, верно? Как раз когда Джин был занят размышлениями, тигрица подошла к нему и немного заерзала. Эй, Хаэм! Глаза тигрицы метались между Джином и их окружением, и она, кажется, ждала, что Джин первым подтвердит ее присутствие. Ой, как дела, котенок? Джин действительно признал ее присутствие, однако сделал это в шутливой форме. Не называй меня так. Тигрица тут же покраснела и попыталась прикрыть его рот. На самом деле, это началось несколько недель назад, когда Джин и тигрица спарринговали, когда Джин случайно потянул ее за хвост, из-за чего она издала звук, который Джин никогда не забудет. Мяу. Да, это верно. Кто бы мог подумать, что тигрица может издавать такой звук? Он думал, что тигры могут издавать только рев. Ты имеешь в виду, котенок, котенок, котенок, котенок, котенок. Джину понравилось, как она краснеет, и он усилил дразнящую шутку и начал повторять слово, которое она ненавидит больше всего. Гррррр. Тигрица тут же остановилась и зарычала на него. Это могло бы выглядеть устрашающе, если бы не румянец на ее лице. Ох, поддразнивание тигрицы делает мой день лучше. Не то чтобы я увлекался фурией или чем-то в этом роде, просто тигрицу озвучила никто иная, как Анджелина Джоли. Кто бы не хотел подразнить кого-то, у кого такой же сексуальный голос, как у Анджелины Джоли. Джин вздохнул, сделав в уме небольшое заявление. В общем, оставим поддразнивание. Как дела? Видя, что тигрица грозится взорваться, Джин уже решил прекратить дразнить, чтобы тигрица действительно не взорвалась. Ох, вдыхая и выдыхая, тигрица успокаивается, прежде чем заявить о своей цели. Я хочу, чтобы ты снова меня учил. Эта панда уже научился этому, верно? С решимостью в глазах сказала тигрица, указывая пальцем на По, который серьезно тренировался на деревянном манекене. Да, Джин уже принял По в ученики и ни капельки об этом не пожалел. Воспоминание. По. Пнув По, который глубоко спал на своей кровати, Джин крикнул на него, как сержант-инструктор. Че что, о боже, Эммасти. По тут же попытался встать, однако из-за внезапной смены положения он отшатнулся назад, и, к счастью, его зацепило за стену, поэтому он не успел опозориться, провалившись на пол перед своим новым мастером. Покачав головой от своей неуклюжести, Джин снова закричал. «Слишком неуклюже, панда, пойдем со мной на улицу». После этого Джин вышел на улицу, оставив По сначала подготовить его кровать, а также себя, чтобы он выглядел презентабельно в первый день тренировки. За пределами нефритового дворца можно увидеть Джина, бегущего в спокойном темпе, в то время как толстая панда изо всех сил старается догнать его, а также дышать. «Подожди, Те-ме!» Неуклюже бегая, По пошатывался в сторону, а зрение постепенно начало размываться. Под удар, сделав последний шаг, ноги По наконец подкосились и упали на землю. Услышав звук, Джин обернулся, все еще находясь в форме бега. «Давай, По, мы не преодолели и 100 метров, а ты уже вышел». Джин подошел к По и понял, что тот потерял сознание. «Эх, тебе предстоит долгий путь, По». Покачав головой, Джин отнес По обратно в нефритовый дворец и уложил его обратно в кровать, чтобы он мог отдохнуть, прежде чем вернуться к пробежке. Это часть его распорядка дня, поэтому то, что По потерял сознание, не означает, что он остановится и позаботится о нем. Он воин дракона, а не няня. С того дня По сначала начал наращивать свою выносливость, чтобы наверстать упущенное в ежедневных пробежках Джина, прежде чем приступить к работе над своим телом и техниками кунг-фу. Одно время По продолжал умолять Джина научить его крутой технике кунг-фу, однако как По сможет изучить правильную технику кунг-фу, если его основа не только нестабильна, но и его тело также не способно ее изучить? Ну, есть пальцевый захват уси, но это все. Конечно, это крутая техника, но у таких техник есть ограничения, например, пальцевый захват уси имеет время восстановления и требует огромные запасы ци. Откуда Джин узнал? Он попробовал это на Бруте, когда они победили его. Однако это не сработало, поэтому он подошел к мастеру Шифу и спросил его об этом. Кто бы мог подумать, что для этого требуется огромный запас ци, которого у Джина, вероятно, нет. Когда Джин спросил мастера Шифу, может ли он увеличить свои запасы ци, мастер Шифу только усмехнулся и посоветовал ему сначала обрести внутренний покой, прежде чем он сможет приступить к тренировкам со своей ци. Возвращаясь в настоящее, после того, как тигрица попросила Джина научить ее технике внутреннего удара, он, конечно, согласился на ее просьбу, поскольку это также помогло бы ему улучшить его отношения с тигрицей. «Хорошо, на этот раз давай успокоимся. Вместо того, чтобы пробить валун, как в прошлый раз, на этот раз тебе просто нужно стоять здесь и чувствовать ветер». Затем Джин продемонстрировал это, встав прямо, широко раскинув руки и подняв их немного выше, греясь на солнце. «Восславь солнце!» Чувствуя жар солнца, Джин не может не закричать вслух. «Восславить что?» Тигрица странно посмотрела на него. Стоять с распростертыми объятиями уже достаточно странно, а теперь он просто орал, что восхваляет солнце. «Ничего, я просто делаю это в честь кого-то». Джин махнул руками, прежде чем продолжить. «Теперь мне просто нужно, чтобы ты сделала то же самое, что и я, и почувствовала, как ветер бьет тебе в лицо», — сказал ей Джин, когда тигрица задала вопрос. «Мне тоже придется кричать эту фразу?» — спросила тигрица, имея в виду момент Джина, восславляющего солнце. «На самом деле, да». Когда Джин собирался сказать «нет», он сначала немного подумал, прежде чем сказать «да», просто ради развлечения. Ух, хотя это было немного неловко, лица Джина достаточно, чтобы сказать ей, что он не примет «нет» в качестве ответа, и кто знает, если она откажется, он может снова подразнить ее, называя котенком только ради мести. Приняв позу, которую показал ей Джин, тигрица закрыла глаза и позволила себе погреться на солнышке, одновременно пытаясь почувствовать ветер, бьющий ей в лицо, прежде чем наконец выкрикнуть волшебную фразу «Восславь солнце!» «Хорошо, а теперь скажи мне, что ты чувствуешь в ветре?» Джин хлопнул в ладоши, прежде чем спросить. «Я чувствую спокойствие и свободу, как будто ничто в этом мире не может меня потревожить». Тигрица была честна, потому что это то, что она действительно чувствует. Это верно. В отличие от других элементов в этом мире, только ветер спокоен и свободен одновременно. Он повсюду, — произнес Джин, глядя на лицо тигрицы. Это так же красиво, — подсознательно пробормотал Джин, что заставило тигрицу поднять бровь. Красиво? Как можно назвать красивым то, чего не видишь? — спросила она. Поняв, что он сказал, Джин тут же начал искать разумную причину. Хаем, послушай сюда, юная леди. Красота воздуха заключается не в его видимости, а в жизни, которую он поддерживает, и в гармонии, которую он приносит, — сказал Джин, подражая стилю речи Угве. Хоть и раздраженная тем, что ее называют юной леди, но слова Джина о красоте воздуха привлекли ее внимание. «Давай оставим эти вопросы в стороне. Мы будем проводить подобные тренировки каждый день, пока ты не почувствуешь, как ветер ведет тебя». Следующая глава положит начало сюжету «Кунг-фу панды 2». Глава 21. Кризис в городе Гунмэнь. Прошло несколько недель, и поползли слухи о бандитах, терроризирующих деревни. Очевидно, что Джин и неистовая шестерка, как команда правосудия, призваны спасти положение. Вы верно расслышали, неистовая шестерка, потому что Джин решил позволить поприсоединиться к неистовой пятерке, чтобы набраться боевого опыта. Ведь сражаться в реальных боях лучше, чем просто тренироваться. Пробегая по крутому спуску, Джин и неистовая шестерка увидели неподалеку деревню, окруженную стаей волков с острым оружием. «Пай Богомол, вы оба разбираетесь с волками на северной стороне, они, кажется, что-то воруют. Остальные со мной». Джин отдавал приказы, повзволнованно подпрыгнул, а затем прыгнул и отскочил своим телом от земли и приземлился точно на одного из волков в северной части деревни. Тем временем Джин и остальные приземлились на землю, к большому шоку волков и волнению горожан. «Смотрите, воин-дракон прибыл, мы спасены!» Один из кроликов указал на Джина голосом, полным волнения и надежды. «Воин-дракон, предводитель волков с повязкой на глазу», — пробормотал себе под нос, глядя на Джина. Их целью в этой деревне было просто украсть металлы по приказу своего господина. Он не ожидал, что Джин и его друзья прибудут немного раньше. «Вы все задержите их, а остальные идут со мной. Нам нужно покинуть это место». Волк с повязкой на глазу толкнул одного из своих людей вперед, спровоцировав битву между Джином и волками. Уклонившись от одного из острых лезвий волков, Джин затем подошел и схватил другую сторону лезвия, чтобы удержать его, прежде чем нанести плавный удар ногой по подбородку волка. Бум! Когда волк без сознания приземлился на телегу, К нему приблизился другой волк, но его быстро схватила тигрица, которая ждала момента, чтобы проявить себя. «Спасибо, что прикрыла мою спину». Хотя он и мог справиться с волком, Джин, человек с хорошими манерами, поэтому он все равно выразил свою благодарность тигрице. «Кто сказал, что я прикрывала твою спину? Этот волк был совсем рядом со мной, поэтому я решила ударить его первым». Тигрица быстро отвела взгляд, прежде чем броситься к другим волкам, чтобы сократить их численность. «Хех, что за цундере?» Джин усмехнулся про себя, прежде чем сосредоточиться на битве. Вспомнив эту часть фильма, Джин решил перехватить их план, поскольку лорду Шиню нужны были все эти металлы для создания его главного оружия. И кроме того, ему казалось, что он не так уж и много делает для изменения хода мира. Такое ощущение, будто он просто сменил позицию по «Журавль, перережь эти веревки, убедись, что ни один из этих металлов не ускользнет из этого места», — сказал Джин, прежде чем указать на веревки, прикрепленные к куче металлолома. «Сделаю», — сказал Журавль, прежде чем взлететь и броситься к веревке. Заметив, что волки решили бросить свое оружие в сторону журавля в небе, Джин отдал свой приказ. «Гадюка, обезьяна, вы оба прикрываете журавля». Не отвечая, змея и обезьяна сделали, как было сказано, и начали выбивать дерьмо из бедных волков. Затем Джин и тигрица позаботились об остальных волках. Несмотря на их численное преимущество, наличие доспехов и оружия, все это по-прежнему бесполезно, если вы не знаете, как правильно их использовать, не говоря уже о том, что они сражаются с настоящими мастерами кунг-фу, которые тренировались в обращении с оружием и сражались с врагами с оружием. Между тем, хотя у Джина наименьший боевой опыт, за исключением По, который только начал сегодня, чувства Джина были довольно острыми, чего было достаточно, чтобы увернуться от всех их атак, будь то удар их клинками или стрелы. Бам! X2. Спрыгнув с земли, Джин сделал плавный шпагат, сбив с ног двух приближавшихся к нему волков. Поняв, что они медленно проигрывают, волк с повязкой на глазу тут же попытался спастись через веревки, которые должны были их вытащить. К несчастью для него, журавль проделал большую работу, перерезав все веревки, не оставив волку с повязкой на глазу места для побега. «Подождите, я сдаюсь». Зная свою судьбу, волк решил сдаться, так как у него нет шансов сразиться со всеми мастерами в одиночку. Черт возьми, они выглядят так, будто даже не вспотели после боя, за исключением того, что понемногу устал, но не до потери сознания. Похоже, мои тренировки эффективны. Глядя на По, Джин удовлетворенно ему улыбнулся. Это то, что чувствовал мастер Шифу всякий раз, когда один из нас совершал подвиг, которого он ожидал. Неудивительно, что он всегда улыбается, когда тренирует нас до такой степени, что чуть не убивает. Я думал, что он просто учитель-садист. Посмеиваясь про себя, Джин увидел, как тигрица подошла к лидеру и заговорила первой. «Говори, какова ваша цель?» Схватив волка за ошейник, она трясла его телом, пока допрашивала. «Я, ук-ук». Волк лихорадочно оглядывался по сторонам, заикаясь до такой степени, что не смог произнести ни единого слова. Вздохнув про себя, Джин покачал головой, прежде чем выйти вперед и заговорить. «Тигрица, ты слишком груба с ним. Нужен деликатный подход. Позволь мне разобраться с этим». Отпустив хватку волка, тигрица кивнула головой и отступила назад. Когда дело доходит до таких вещей, как допрос, проявляется талант Джина. «Ладно, мой волчонок, скажи мне, кто, черт возьми, твой босс, а? Скажи мне, или я отрублю тебе голову, слышишь?» Как раз в тот момент, когда волк подумал, что Джин будет с ним мягок, он был удивлен, когда вся его голова внезапно была схвачена рукой Джина, и когда он произносил каждое слово, его хватка на голове сжималась до такой степени, что его глазные яблоки почти вылезли из орбит. «Я, фа скажу», волк пытался изо всех сил наконец показать, что он сдался. Джин, к счастью, понял, что он сказал, поэтому ослабил хватку на морде волка. «Видишь, я говорил тебе, просто нужен мягкий подход». Джин похлопал себя по рукам и блаженно сказал. Почти все в деревне посмотрели на него с невозмутимым выражением лица, как бы говоря: «Серьезно, ты называешь это мягким подходом? Тогда как ты назовешь подход тигрицы ранее?» Даже волк с повязкой на глазу уставился на него в шоке и некоторой злостью. «Следи за глазами, а то я тебе его вырву. А теперь скажи мне, кто кто твой начальник. Не обращая внимания на все эти взгляды, Джин холодно посмотрел на волка, который тут же в страхе отвернулся. Это лорд Шень. Он приказал нам собирать металл, чтобы завершить его пушку, которая выплевывает металл, способный уничтожить все на своем пути. Недолго думая, волк сразу проболтался, не заботясь о своем боссе, так как ему очень хотелось жить прямо сейчас. Лорд Шень, разве он не печально известный изгнанный принц из-за своей склонности к насилию и знаменитого геноцида в деревне Пант, заметил обезьяна, что, в свою очередь, заставило всех посмотреть на По, который в шоке смотрел на волка. Мне пора идти. Поначалу тяжело дышать, прежде чем убежать. Подожди, По. Затем гадюка быстро погналась за ним. Мне не следовало этого говорить. Обезьяна понял свою ошибку, почесав макушку. Покачав головой, Джин снова обратил внимание на волка и сказал: «Хорошо, последний вопрос. Какие у него планы и где находится этот Шень?» Хав, убегая, не чувствуя направления, По подошел к большому дереву и спрятался в его тени. Сидя на траве, По начал думать про себя. Вскоре прибыла гадюка и нашла его под деревом. По, зовя его, она наконец привлекла к себе внимание По. «Гадюка, хаем, что ты здесь делаешь? Это я должна тебя спросить, что случилось, По? Если дело в геноциде, мне очень жаль», — обеспокоенно сказала ему гадюка. «Нет-нет, все в порядке. Это было тогда, когда я увидел отметину на плече того волка. Кажется, я вспомнил свою маму, но ее кто-то преследовал. Он похож на павлина с таким же знаком. Ты думаешь, что павлин – это лорд Шень?» Поначал объяснять, пока гадюка слушала каждое его слово. «Может быть, а может и нет. Но что важнее, так это ты, По. Если тебя беспокоят подобные вещи, помни, что мы всегда здесь. Я здесь», — сказала гадюка с улыбкой, заставив По покраснеть и отвернуться. «Спасибо, наверное, ты такая добрая, гадюка. Я ценю это». Несмотря на смущение, По все же поблагодарил гадюку за то, что та его утешала. «Пожалуйста, По, от автора. Ну, у Джина уже есть тигрица, верно? Итак, мы не можем оставить моего мальчика повисеть вот так, так что, я решил дать ему змею. Хех, представьте, что панда и змея делают это. Черт, я теперь не могу выкинуть это из головы. По крайней мере, вы, ребята, будете страдать вместе со мной». После того, как волков посадили в тюрьму и помогли в восстановлении деревни, вся неистовая шестерка и Джин были измотаны. Однако Джин все же отправился на встречу с неистовой шестеркой и мастером Шифу. В столовой Джин рассказал о своих открытиях мастеру Шифу, который, как обычно, начал поглаживать свою бороду. «Клянусь, если он продолжит это делать, он потеряет бороду. Это плохо. Если то, что вы сказали, верно, то вы все должны отправиться в город Гунмэнь и убедиться, что план Шеня не увенчается успехом. Это его новое оружие может уничтожить все наследие кунг-фу». «Хорошо, я разрешаю вам отправиться в город Гунмэнь. Я отправлю сообщение мастеру Носорогу и сообщу ему о плане Шеня». После того, как мастер Шифу наконец дал свое подтверждение, Джин и неистовая шестерка начали собирать вещи, прежде чем покинуть долину мира. Прошло несколько дней. В городе Гунмэнь павлин, сопровождаемый несколькими волками и гориллами, вошел в охраняемые ворота под бдительным оком стражей трех мастеров. «Шень, я ждал твоего приезда». Вопреки ожиданиям Шеня, мастер Носорог, кажется, предвидел прибытие Шеня. «Ау, ты знал, что я приду?» Подняв бровь, Шень был немного шокирован тем, что мастер Носорог ждал его. «Хотя это ничего не изменит. Конечно, и с этим твоим оружием», — усмехнулся мастер Носорог, а за ним и остальные. Хотя снаружи Шень выглядит спокойным, но глубоко внутри он уже паниковал. «А откуда он узнал о моей пушке? Меня кто-то предал». Контролируя свой гнев, Шень по-прежнему демонстрировал свой гордый вид, не выказывая при этом никакого страха. «И что, это не спасет вас от смерти?» — высокомерно сказал Шень. «Да неужели? Тогда покажи мне это оружие, и я покажу тебе, что только кунг-фу может победить кунг-фу. Не какое-то жалкое оружие, изобретенное изгнанным принцем». Мастер Носорог высокомерно ухмыльнулся. Не обращая внимания на его насмешки, Шень ухмыльнулся, сказав это. «Если ты настаиваешь», — сказал он с широкой улыбкой, пока гориллы позади него наконец догнали его. «Откройте это», — скомандовал Шень, и они так и сделали. В тот момент, когда все увидели пушку внутри, они прищурились. Они не ожидали, что оружие окажется таким большим. Они ожидали какое-то оружие, похожие на мечи и молоты. «Что это, Шень?» – осторожно спросил мастер-носорог. «Ох это твой прощальный подарок. Прощай, мастер». С безумной улыбкой Шень уже собирался поджечь пушку, как вдруг его отвлек голос. «К счастью, я прибыл вовремя». Глава 22. Взрыв. Несколькими днями ранее Джин и неистовая шестерка были на лодке, гребли к другой стороне континента, где находится город Гунмэнь. «Джин, я знаю, что ты торопишься или что-то в этом роде, но мне кажется, ты утомляешь себя. К тому же лодка может двигаться сама, мы обязательно успеем», — обеспокоенно сказала тигрица Джину, который безумно гребет на лодке. «Вот тут ты ошибаешься, мой котенок». Джин улыбнулся и подразнил ее, когда тигрица гневно посмотрела на него. «Не называй меня так, о, мой дорогой котенок. Я знаю, что тебе это нравится», — сказал Джин с озорной ухмылкой на лице. Увидев, что тигрица снова вот-вот взорвется, Джин весело усмехнулся, прежде чем продолжить. «Хорошо, прости, что дразнил тебя. На самом деле я не тороплюсь или что-то в этом роде, просто я очень рад посетить город Гунмэнь, ведь он известен как город радости и счастья, где изобрели фейерверки». На самом деле, Джин ранее дразнил ее только для того, чтобы у него было время подумать о веской причине своей спешки. Не то чтобы он мог просто сказать им: «Я знаю будущее и хочу победить Шеня как можно скорее», чтобы он не смог сделать больше пушек, что было бы очень хлопотно. «Верно, да, конечно». Подозрительно покосившись на Джина, тигрица развернулась и ушла отдыхать. «Клянусь, она подозревает меня». Как и ожидалось от мастера, их чувства настолько остры, что они почти могут определить, лжет ли кто-то вроде меня, — сказал себе Джин. Очевидно, что, будучи актером в своей прошлой жизни, Джин, естественно, обладал способностью лгать с невозмутимым выражением лица. И вот прошло несколько дней, и их лодка наконец пришвартовалась в доках города Гунмэнь. Проходя мимо горожан, они слышали их ропот и шепот. «Я слышал, что изгнанный принц Шень вернулся раньше. Мне об этом рассказал мой друг. Действительно, надеюсь, совет мастеров не отдаст ему наш город. Я не хочу, чтобы во главе стоял тиран». «Я тоже». Когда Джин услышал это, он немедленно стартанул, оставив неистовую шестерку в пыли. Конечно, тигрица и остальные тоже слышали шепот, так что они уже знают причину внезапного порыва Джина. Не задерживаясь, они также побежали и пошли по пути, по которому пошел Джин, пока не достигли огромной башни, окруженной стенами и охранниками в доспехах. «Вернемся в наше время. Хаем, кажется, я тебя знаю». Мастер-носорог прищурился, глядя на Джина рядом с ним, а затем от удивления расширил глаза. «А верно, ты воин дракона, не так ли? Я хотел устроить банкет, чтобы поприветствовать тебя, но, к сожалению, у нас, похоже, возникла неприятная ситуация. Надеюсь, ты меня простишь». Мастер-носорог издавна уважал сильных, поэтому увидел воина дракона, которого все признали величайшим мастером кунг-фу не только за то, что он носил титул воина дракона, но и за победу над Тайлунгом. «Все в порядке, мастер-носорог. На самом деле, я здесь из-за Шеня». В то же время, как он сказал это, наконец прибыла тигрица, а за ней и остальные. Они подошли к Джину и настороженно посмотрели на Шеня. «О боже, какой сюрприз! Я не ожидал, что воин-дракон узнает меня. Должен ли я чувствовать себя польщенным?» Хихахаха. Шень безумно кудахтал, направляя свои кинжалы на Джина. «Мне всегда хотелось узнать, достоин ли воин дракона называться величайшим мастером кунг-фу. В тот момент, когда я прикончу тебя, погибнет и все кунг-фу. Как насчет попробовать мою пушку?» — сказал Шень, лаская свою пушку. «Конечно, почему бы и нет. Ты действительно думаешь, что я пришел сюда неподготовленным? Я уже знаю о твоей пушке, Шень. Ты знаешь, что это значит? Я уже понял ее слабость. Для тебя было бы лучше сдаться сейчас, Шень. У тебя нет шансов», — сказал Джин, прежде чем принять стойку в стиле казамы. Шень поднял бровь, паникуя внутри. Конечно, он также знал слабость пушки. Однако невозможно, чтобы кто-то еще знал про эту слабость. В конце концов, единственная слабость пушки – это уклонение от металлического шара, который она выплевывает. Звучит просто, но невозможно из-за невероятной скорости ядра. Для остальных это может оказаться невозможным, но он воин дракона. Возможно, его рефлексы позволят ему увернуться от моей пушки. Шень настороженно посмотрел на Джина, когда тот начал формулировать в голове новый план. Очевидно, что побег невозможен, если он не победит здесь всех. Внезапно взгляд Шеня метнулся к тигрице. При этом в его голове внезапно сформулировался план. «Хе-хе-хе, хорошо, тогда ты победил, воин дракона. Ты прав, уклонение от пушечного ядра, слабость пушки, и я уверен, что ты прекрасно сможешь уклониться от него, верно?» Видя, что Шень, похоже, сошел с ума, в сознании Джина внезапно появилось дурное предчувствие. «Нет, Шень не отступит так легко. Должно быть, он составил план. Мне нужно быть осторожным». Все мышцы Джина напрягаются, когда он пытается проанализировать план Шеня. Единственное, что он придумал, это то, что Шень, должно быть, планировал устроить на него засаду с помощью другой пушки, спрятанной где-то поблизости. В конце концов, он не может увернуться от того, чего не ожидает. Воин дракона от этого может уклониться. А как насчет нее? Как только Шень указал на тигрицу, и когда Джин наконец понял план Шеня, Джин немедленно побежал обратно к тигрице. Поскольку тигрица к нему ближе, чем пушка, у Джина нет другого выбора, кроме как бежать к ней, чтобы спасти. Тигрица, огонь. Как только Шень выкрикнул эти слова, пушка загорелась, и, к счастью, это дало Джину достаточно времени, чтобы сократить расстояние между ним и тигрицей. Бум. Услышав гул, Джин, не колеблясь, оттолкнул тигрицу, сменив ее позицию, когда перед ним появилось пушечное ядро. В глазах Джина все замедлилось, когда он увидел, как пушечное ядро вращалось и неслось к нему. Джин мог произнести в уме только одно слово. «Блядь, бум». Всего за долю секунды пушечное ядро столкнулось с телом Джина, подбросило его в воздух и на огромной скорости утащило за пределы города Гунмэнь. Джин, к сожалению, неистовой шестерке было уже слишком поздно реагировать, поскольку все, что произошло, было слишком быстрым, чтобы они могли среагировать, и прежде чем они это заметили, Джин уже исчез со своей позиции, замененной выжженным следом на земле. Это сработало. Уехаха. Вот и конец для так называемого воина-дракона. Он не смог справиться даже с моим драконом. Шень безумно рассмеялся, поглаживая голову дракона, вылепленного на пушке. Нет. В шоке и страхе пробормотала тигрица, осознав, что ее спас Джин. Мастер. Позапаниковал, осознание того, что Джин побежден, ударило его по голове. Невозможно. Даже мастер-носорог был в шоке и даже не увидел, как ядро попало в Джина. Он мог видеть только пятно вместе с Джином, мчащимся к тигрице. Хотя в то же время он был поражен подвигом Джина, который смог спасти тигрицу от такого быстрого снаряда. И с ним закончится вся эпоха кунг-фу. Кто-нибудь еще хочет попробовать? Поняв, что они потеряли дух и волю, Шень громко усмехнулся, прежде чем уверенно заявить вслух. Неистовая пятерка и главный совет переглянулись. Они знали, что если они будут сопротивляться, их постигнет та же участь, что и воина-дракона. Однако тигрица отличалась от них. Ее налитые кровью глаза смотрят прямо на Шеня, угрожая разорвать его на куски. «Я убью тебя, Шень!» С громким боевым кличем тигрица немедленно бросилась к Шеню. Однако неистовая шестерка быстро отреагировала и сумела остановить импульсивные действия тигрицы, чтобы она не покончила с собой. «Отпустите меня, я отомщу за Джина!» Тигрица зарычала на них. «Ты не сможешь отомстить за него, если погибнешь сейчас, тигрица. Давай пока сдадимся и отправим экстренное сообщение мастеру Шифу», сказал журавль тигрице, когда она немного успокоилась. Однако ее взгляд на Шеня был все тот же. «Журавль, ты думаешь, что сможешь сбежать отсюда?» — прошептала тигрица журавлю, и журавль немного поразмыслил, прежде чем ответить. «Думаю, смогу, но эти волки наверняка доставят мне неприятности, не говоря уже об этом оружии», — ответил журавль на ее вопрос, указав на волков, которые держали луки. «Не волнуйтесь, мы с ними разберемся. Просто иди и убегай», — сказала тигрица, ко всеобщему шоку. «Что, тигрица, ты с ума сошла? Шень наверняка убьет нас из этой пушки», — запаниковал и сказал богомол. «Нет, он этого не сделает. Если бы он хотел, чтобы мы умерли, он бы убил нас в самом начале, но он этого не сделал. Значит, у него есть для нас план», — сказала тигрица, глядя на Шеня, который был занят, командуя своей армией окружить их и войти в башню. «Ты права». Журавль тоже заметил и согласился с тем, что она сказала. «Я все еще думаю, что это безумный план. Ну да ладно, что еще я могу сделать?» Богомол пожал плечами, Когда тигрица наконец подала сигнал: «Журавль, сейчас!» С этими словами журавль тут же поднялся в воздух, ко всеобщему шоку. «Стреляйте в него!» — приказал Шень, и волки быстро нацелились на находившегося в воздухе журавля. Однако мастера быстро налетели и сбили их так быстро, как только могли, позволив журавлю плавно улететь за пределы их досягаемости. «Вы!» — Шень быстро приказал направить пушку на мастеров, угрожая их сбить. «Мы сдаемся!» При этом они сдались, прежде чем предложить руки для наручников. «О, понятно, так это ваш план, позвать своего мастера, чтобы он спас вас? Хорошо, я позволю это, ведь убийство величайшего мастера Китая также будет одним из моих величайших достижений. Пусть этот старик отправит себя на смерть здесь». Шень громко рассмеялся. И вот так мастеров быстро увезли в тюрьмы. Глава 23. I'm still standing. Похоже, вам, ребята, не понравилась предыдущая глава. Да, они знают эту слабость, и с таким количеством мастеров они могли бы легко справиться с Шенем. Однако это очень рискованно. Почему? Потому что они не знают, есть ли у Шеня еще много других пушек, которые взорвали бы их без их ожиданий, а также то, что выстрел пушкой в Джина оказал на них сильное давление и небольшой страх. Это нормальное мышление. В то время как мастера были арестованы, за исключением журавля, который возвращался в нефритовый дворец, Джин, который летел в воздухе, в то время как пушечное ядро все еще толкало его, не останавливаясь, стонал от боли. «Черт возьми, я не чувствую своих рук». Постепенно, со временем, импульс начал уменьшаться, прежде чем ядро снова приземлилось на землю вместе с Джином. Бум! Когда облака пыли закрыли его обзор, адреналин у Джина наконец прекратился, позволив ему почувствовать максимальную боль, которую он должен был чувствовать раньше. «Аррррррх!» Шокируя ближайших птиц в лесу, Джин тяжело дышал, изо всех сил стараясь оставаться в сознании, поскольку со временем боль начала усиливаться. «Это больно! А боже, как больно!» Всхлипнув от боли, облака пыли наконец опустились, позволяя любому увидеть искалеченное тело в большой выбоине на земле. Его штаны были обожжены в разных местах, за исключением области промежности, что могло бы выглядеть неплохо, если бы небольшая пылающая кожа на груди Джина, выглядевшая почти так, как будто на его груди была дыра. Обожженная кожа была настолько большой, что выглядела как X-образная форма, идущая от его плеч до талии, а в середине ее, то есть на груди, была самая большая обожженная кожа. Это выглядит так, как будто в середине X-образной формы находится круг. Обожженная кожа в форме круга, должно быть, была вызвана самим пушечным ядром, а знак X, вероятно, образовался из-за того, что пушечное ядро развалилось на части, до того, как оно приземлилось на землю. Это чем-то похоже на палящее солнце. Ох, черт, это оставит мне шрам на всю жизнь. Джин сжался внутри, потому что его красивой и безупречной кожи больше не было. Но кто я такой, чтобы жаловаться? Иметь такой большой шрам лучше, чем иметь красивую кожу. Шрам добавляет очарование, понимаете? Думая об этом, Джин попытался встать, но понял, что не чувствует всех своих конечностей, включая ноги. О, черт, вот так я умру, какая ирония, я еще даже до финального босса не добрался. И вот так Джин оставался на земле несколько часов. Сначала Джин думал, что он умрет именно так, но кто бы мог подумать, что его раны внезапно начнут заживать сами, сбивая Джина с толку. Когда он начал задаваться вопросом, что стало причиной этого, это моя ангельская родословная, но это невозможно. Бог сказал, что я еще не разбудил ее, так что остается только одно. Это шаблон Джина Казамы. Начал размышлять Джин, наслаждаясь ощущением, что его раны исчезают. Насколько я знаю, Джин человек, верно? Я играл в Tekken 6 на игровых автоматах только раз в несколько месяцев или даже лет, поэтому я мало что знаю о Джине. Но, может быть, Джин больше, чем человек. Я помню, как видел одного игрового персонажа, похожего на Джина, за исключением крыльев и рогов. Он, дьявол, глаза Джина расширились от удивления. Он мало что знал о том, что говорил, но чувствовал, что то, что он только что сказал, было правдой. От автора: прежде чем вы начнете жаловаться, наш дорога МЦ не играет в Tekken как наркоман, как он заявил в этом абзаце. Он играл в Tekken 6 только один раз в месяц и годы. Если вы хотите жаловаться, то делайте это сами. Просто знайте, что я не буду вам отвечать. Он бы в любом случае не ответил, вряд ли автор сюда заходит, чтобы чекать комменты. Эр, я подумаю об этом позже, сначала мне нужно встать на ноги и... Пока Джин думал об этом, ужас пушки внезапно вспыхнул в его глазах, заставив его сглотнуть от страха. «Должен ли я вернуться? Разве это не все равно, что отправиться на смерть?» Размышляя об этом, Джин подумал, что то, что он только что сказал, правдоподобно. Кто в здравом уме пойдет на смерть? Но, как раз вовремя лицо тигрицы сменило ужас пушки в его сознании, ее улыбающееся и покрасневшее лицо принесли ему радость и теплоту в сердце. «Если я не вернусь, я больше никогда не смогу увидеть эту улыбку». И вот так кровь Джина вскипела, когда он принял решение. «Я до сих пор не могу поверить, что воина дракона убили вот так. Кто спасет нас сейчас? С таким оружием никто не сможет противостоять Шиню». За металлическими решетками мастер-носорог говорил, пока остальные мастера слушали его. Джин не умер. Тигрица на другом конце тюрьмы услышала слова мастера-носорога и тут же опровергла их. «Признайся, котенок, Джин мёр». Бам! Внезапно тигрица топнула ногами по земле, вызвав небольшое землетрясение в тюрьме. «Назови меня так еще раз, и я разнесу тебе голову прямо здесь и сейчас. В этом мире есть только один человек, который может называть меня так, и это не ты». Тигрица холодно взглянула на мастера-носорога, когда ее хватка на металлических прутьях медленно сжалась, оставив на них легкие трещины. «Ладно, хорошо», — сказал мастер-носорог, прежде чем отвести взгляд. «Спереди он может выглядеть спокойным, однако на его спине скапливается пот, поскольку есть только одно слово, которым он мог описать тигрицу. Страшное. Ох, столько драмы. Вместо того, чтобы сражаться друг с другом, нам следует подумать о том, как нам сбежать из этого места и не дать Шиню использовать это оружие для завоевания мира». Закатила глаза и сказала гадюка, не обращая внимания на взгляд, посланный на нее тигрицей. «Ребята», — медленно сказал По, глядя на свои руки, заставляя всех напрячься. «Что случилось, По?» — обеспокоенно сказала гадюка. «Глурр, я голоден», — сказал По с легкой паникой на лице. «Можешь, пожалуйста, не пугать нас так», — сказал ему богомол со строгим взглядом. «Извините, я просто очень голоден. В это время я должен был съесть как минимум 5 тарелок лапши и 5 пельменей». Посмущенно почесал голову, а гадюка покачала головой и вздохнула. «И что теперь?» — она сказала. «Мы ничего не делаем. С таким оружием, которое уничтожило даже Джина, без обид, тигрица, но у нас нет шансов», — сказала обезьяна, опустив плечи. «И что, мы просто сгнием здесь?» «Журавль, должно быть, сообщил эту новость мастеру Шифу, так что они, вероятно, уже направляются сюда. А пока мы просто ждем их сигнала», — спокойно сказала им тигрица, когда они вдруг услышали голос. «Так-так-так, похоже, вы все еще не потеряли надежду. Не волнуйтесь, завтра утром я отправлю вас на встречу смерти и сделаю это как можно грандиознее». Шень медленно вышел из темноты, сопровождаемый прорицательницей, пока сам он безумно кудахтал, прежде чем заметить поза решеткой. «Ты, должно быть, панда, прости меня за резню в твоей деревне, но, возможно, тебе следует винить кого-то в том, что она произнесла неверное пророчество». Затем Шень добро улыбнулся поизвинился, оглядываясь на прорицательницу, которая смотрела на по с оттенком беспокойства и извиняющимся взглядом. Тем временем посмотрел на Шеня сложным взглядом, в котором были гнев, ярость и замешательство. Шень усмехнулся реакцией По, прежде чем уйти как можно величественнее, помахав хвостовыми перьями под сложным взглядом По. «Вы не должны терять надежду, господа, воин-дракон все еще среди нас», — сказала им прорицательница, к большому шоку мастера-носорога и остальных членов главного совета. «Они знают, что прорицательница – могущественная гадалка, и все, что она предсказывала, всегда сбывается. Ты уверена, прорицательница?» Взволнованный голос тигрицы немного надломился, когда голос Шиня закричал за пределами тюрьмы. «Прорицательница. Да, мастер-тигрица. Теперь я пойду», — ответила прорицательница на вопрос тигрицы, прежде чем поспешно уйти. «Похоже, надежда еще есть». Мастер-носорог пожал плечами. На следующее утро мастеров в наручниках вывели на улицу и повели по центру города, а именно по пустой территории в центре города. В пустой зоне выделяется только одна вещь – большая и высокая платформа посередине. Там тигрицу и остальных подняли на платформу под обеспокоенные взгляды жителей города Гунмэнь. Стоя перед ними, Шень с удовлетворением смотрел на них, пока его пушка медленно катилась за ним, остановившись в нескольких дюймах от него. «Граждане города Гунмэнь», Шэнь огляделся и закричал громким голосом, привлекая внимание всех. «Внимание всем! Пришло время избавить нашу страну от так называемых мастеров кунг-фу. Их существование угрожает порядку, который я стремлюсь установить. Приготовьтесь стать свидетелем их падения как свидетельство моей силы и решимости. Готовьте мою пушку». Как только было сделано его заявление, Шэнь приказал своему подчиненному горилле. Вся территория была наводнена не только жителями города Гунмэнь, но и его собственной армией, насчитывающей тысячи людей. Горилла кивнул и направил пушку на вершину платформы, где находились мастера. Позглотнул слюну и извивался, изо всех сил стараясь убежать. Он еще не попрощался со своим отцом и, кроме того, пока их провожали сюда, он нашел вкусную на вид еду, которую захотел попробовать. «По, это бесполезно. Либо мы умрем здесь сейчас, либо мастер Шифу прибудет вовремя, чтобы спасти нас», сказала гадюка, пытаясь его утешить. «А еще Джин, он обязательно придет, я в этом уверена». «Без страха на лице», сказала тигрица, надеясь, что Джин придет, чтобы спасти их. «Лорд Шэнь, готово. По вашему приказу», уважительно сказала горилла Шэню, а Шэнь безумно ухмыльнулся. «Тогда чего ты ждешь, огонь?» Взревел Шэнь в яростном исступлении, в его голосе звенело безумие. Когда горилла собирался зажечь пушку, чтобы выстрелить, летающая трость внезапно полетела и вертикально приземлилась на пушку, прежде чем мастер Шифу будто вспышкой появился, стоя на кончике трости. «Мастер Шифу!» Неистовая шестерка закричала от удивления и волнения. «Только он? Как насчет меня? Разве мой маленький котенок не поприветствует меня?» Внезапно они услышали рядом дразнящий голос. Повернув головы, они увидели Джина, игриво улыбающегося над ними. Прежде чем разволноваться, «Подождите». Как раз в тот момент, когда они собирались в волнении выкрикнуть его имя, Джин остановил их простым жестом, прежде чем протянуть руку к связывающей их веревке. С небольшим усилием толстая веревка внезапно разорвалась, освободив их. «Хорошо, теперь вы можете проявить радость». Прежде чем Джин успел закончить предложение, к нему внезапно мелькнуло быстрое пятно и заключило его в объятия. «Ты вернулся, я рада». Положив голову ему на грудь, тигрица вздохнула с облегчением, как будто с ее плеч сняли тяжелую тяжесть. Потрясенный, Джин медленно принял ее объятия и обнял ее в ответ. Однако это продолжалось недолго, когда Шэнь заметил его присутствие и взревел от шока. «Ты, это невозможно, ты должен быть мертв». Затем Шэнь направил свои кинжалы на Джина. Прекратив объятия, Джин шагнул вперед, позволяя всему городу Гунмэнь увидеть его существование. «Ты прав, это действительно невозможно, но благодаря тебе я наконец-то обрел душевный покой. Послушай, Шэнь». Затем Джин выдохнул, прежде чем закричать. «Я все еще стою». Глава 24. Конец Шэня. «Я все еще стою». Услышав крик воина-дракона, Джина, кровь у всех кипела от волнения, в то время как Шэнь и его армия чувствовали давление из-за его доминирующего внешнего вида. «Этого не может быть». Думая, что ситуация идет вразрез с его ожиданиями, Шэнь решил сначала избавиться от мастера Шифу, так как ему нужна была его пушка. Если дела пойдут хуже, то ему придется использовать весь свой пушечный арсенал, несмотря на то, что остальные еще подготавливают или те и вовсе еще находятся на грани изготовления. «Слезь с моей пушки, старик!» — гневно взревел Шэнь, швырнув несколько своих кинжалов в сторону мастера Шифу. «У тебя нет уважения к старшим!» Мастер Шифу отругал его, когда он прыгнул и приземлился на землю ногой, прежде чем использовать трость, чтобы отразить все кинжалы. «Звон! X3! Сокрушите его!» — приказал Шэнь горилле, держащий в руках большой молот. Горилла кивнул головой и поднял молот с земли. К несчастью для гориллы, молот был слишком тяжел, чтобы он мог его поднять, поэтому он был очень медленным, что давало мастеру Шифу много времени, чтобы атаковать его, прежде чем он успел даже поднять свой молот. Бам! X10! Нанеся быстрый шквал ударов ногой по подбородку гориллы, бедная горилла даже не успел дать отпор, как уже оказался на земле без сознания. «Бесполезный!» — гневно взревел Шэнь и уже собирался приказать своей волчьей армии атаковать Шифу, но тут обратил на них взгляд. Его глаза чуть не вылезли из орбит, когда он увидел, как мастера уже сражаются с ними и почти половина его армии уже лежала на земле, оставив лишь несколько несчастных, последовавших их примеру. «Куда ты смотришь, Шэнь?» Услышав голос позади себя, Шэнь быстро повернулся к Джину. «Это ты. Во всем этом твоя вина. Мои планы разрушены. Шень обвинил его, крича: «Эй, я не виноват, что ты решил пойти против нас. Кто сказал тебе пытаться положить конец наследию мастера Угве?» Джин пожимает плечами, а Шень начинает маниакально смеяться. «Отлично, ты заставил меня. Вытащите все пушки». Шень схватил одного из волков рядом с собой и крикнул ему в лицо: «Да-да, лорд Шень». Волк испуганно кивнул головой, прежде чем выдуть из рога, прикрепленного к его поясу. «У-у-у-у-у-у». Услышав звук рога, все остановились как вкопанные и уставились на волка, дувшего в рог. «Ха-ха-ха-ха, все кончено, теперь у меня есть преимущество». Шень победно рассмеялся. Однако прошло несколько мгновений, а ничего еще не произошло. «Где они? Где остальное?» Шень огляделся в растерянности и шоке. «Шень, на этот раз ты действительно выбрал не того врага. Я предсказал, что ты сделаешь больше этих пушек, поэтому прежде чем прийти сюда, вместе с моим мастером, Шифу, мы нашли каждую из пушек и быстро уничтожили тех, кто должен был привести их сюда. Итак, для тебя все кончено, Шень», — сказал Джин с нахальной ухмылкой, к большому страху Шеня. Ему казалось, что улыбка Джина похожа на дьявольскую. Это напоминает ему о том, что сказала ему прорицательница вчера вечером: «Берегись, скоро дьявол придет решить твою судьбу». «Да неужели? Я думал, ты говорила, что это будет черно-белая панда». «Была ли прорицательница непосредственно причиной резни в деревне Панд? Похоже, ты еще более злая, чем я», — высокомерно ответил Шень. «Ты ошибаешься, Шень. Судьба изменилась по неизвестной причине», — гневно ответила прорицательница, за то, что ее обвинили. «Что ж, похоже, твои пророчества не так сильны, как я думал, дьявол». Пробормотав эти слова, Шень наконец понял, почему прорицательница назвал Джина дьяволом. «Что?» Услышав, что пробормотал Шень, Джин в замешательстве наклонил голову. «Дьявол, что ты имеешь в виду, говоря дьявол?» — спросил Джин, пытаясь приблизиться к Шеню, который быстро отступил. «Держись подальше от меня, дьявол!» — в страхе закричал Шень, угрожая применить к нему свой кинжал. Тем временем прорицательница, наблюдавшая за этими событиями, улыбнулась про себя. Как и ожидалось, она никогда не терпит неудачу, когда дело доходит до предсказания чьей-то судьбы, за исключением одного раза, но его судьба. Затем прорицательница перевела взгляд на Джина. Вчера, когда Джина отбросила пушечное ядро, к ней прилетело несколько кусочков его крови и плоти. Итак, она воспользовалась этим шансом, чтобы определить судьбу Джина и то, кем он станет в будущем. Именно поэтому она знала, что Джин все еще жив. Когда она закончила процесс изучения судьбы Джина, она не видела ничего, кроме кровавой бани, когда сам Джин стоял на трупах, окрашивая весь мир в красный цвет. Когда она впервые увидела это, она вздрогнула от страха, подумав, что Джин действительно был дьяволом. «О Господи, пожалуйста, спаси нас всех», — взмолилась тогда прорицательница в своем сердце. Тем временем Бог, присматривавший за Джином, услышал молитвы прорицательницы и не смог удержаться от смеха. «Ну, вот что ты получаешь за то, что думаешь, что можешь подсмотреть судьбу моего ангела. Я позволю тебе на некоторое время разочароваться. Какие-нибудь последние слова, Шень?» — сказал Джин Шеню, поскольку он хотел проверить технику пальцевого захвата уси на Шене, однако он понял, что у Шеня нет пальцев, только перья. «Это нечестно. Означает ли это, что он не восприимчив к технике пальцевого захвата уси?» — мысленно пожаловался Джин. «Я дурак». Глаза Шеня метались по сторонам, и, видя разочарованные взгляды и отвращение в глазах жителей города Гунмэнь, это напомнило ему глаза его родителей тогда, когда они обнаружили, что он сделал. Затем глаза Шеня заметили позади толпы, увидев черно-белую панду. Шень вспомнил, что сказал прорицательница тогда, прежде чем его изгнали. «Зверь в черно-белом может победить его», — сказала прорицательница родителям, пока Шень подслушивал. «По этой причине он уничтожил всю деревню Панд, так как боялся, что, если он оставит их в живых, они однажды победят его, как и сказала прорицательница». «Хех, кто бы мог подумать, что прорицательница солжет мне. Возможно, она тогда ошиблась». Сказав это себе, Шень закрыл глаза и стал ждать своей смерти. «Хорошо, невосприимчив он или нет, я все равно попробую на нем технику пальцевого захвата уси». С этими словами Джин быстро схватил перо Шеня и поднял свой мизинец. Увидев это, мастера, включая мастера Шифу, В шоке уставились на Джина. Не может быть, чтобы он выучил это сам, верно? Так думал мастер Шифу, когда решил посмотреть, что произойдет. Джину хотелось произнести волшебное слово «скидыш», однако он находится перед таким количеством людей, что решил изменить его, чтобы он больше соответствовал его характеру. «Хакай», сказав одно слово, Джин наконец согнул мизинец под ожидающими взглядами всех. Однако прошло несколько секунд, и в разочарованных глазах мастеров ничего особенного не произошло. Даже Шень, ожидавший своей скорой смерти, нахмурился и не мог не жаловаться. «Пожалуйста, поторопись». «Хорошо, хорошо, я просто что-то пробовал, но, к сожалению, не получи». Джин усмехнулся про себя, пытаясь уменьшить смущение, которое он сейчас испытывает, однако он еще не закончил предложение, когда палец Шеня, который он сейчас держит, внезапно засиял золотым светом. Возникает огромная ударная волна, когда Шеня окутал яркий свет, который медленно поглотил его. «Красиво!» – пробормотала тигрица, когда весь город осветился золотым светом, почти ослепляющим всех. Фу-у-у-у-у. Как только яркий свет установился, единственное, что осталось, это единственное перо, которое покачивалось взад и вперед в воздухе, прежде чем мягко приземлиться на землю. А он сделал это. Глаза мастера Шифу расширились от удивления. Даже Джин смотрел на это с удивлением. Он не ожидал, что сможет сделать это сразу после достижения внутреннего покоя. Его внутренний мир отличался от внутреннего мира По, который достиг своего внутреннего мира, приняв смерть своих родителей, вместо того, чтобы злиться за нее, в то время как Джин сумел достичь своего внутреннего мира, признав, что он больше не вернется в свой родной мир и что это его новый дом теперь с новыми друзьями и незнакомцами. «Так держать, Джин!» Обезьяна взволнованно приземлился перед ним и поднял руку, чтобы дать 5. «Спасибо», — сказал Джин, прежде чем поднять руку, чтобы ударить ладонью обезьяны. Пак, тем временем, попросто смотрел на землю сложным взглядом.